Рыбышка и княгиня переглянулись. Они подумали, что Юрант все еще бредит. «Что вы, опомнитесь?» — сказала княгиня. «Да разве Дануси не было с вами?» «Дануси? Со мной?» — переспросил в изумлении Юрант. «Слуги ваши погибли, а ее не нашли. Почему вы оставили ее в Спыхове?» Юранд еще раз переспросил, но уже с тревогой в голосе. «В Спыхове? Да ведь она не у меня, а у вас, милостивая пани. Вы же прислали за нею к нам в дом слуг с письмом». «Во имя отца и сына!» — воскликнул Юранд. «Я никого не присылал!» Внезапная бледность покрыла лицо княгини. «Что такое?» — спросила она. «Вы уверены, что вы в памяти?» «Милосердный Боже! Где моя дочь?» — вскричал, срываясь с постели Юранд. Отец Вышонок при этих словах поспешно вышел из горницы. «Послушайте», — продолжала княгиня, — «к нам в лесной дом приехали вооруженные слуги с письмом от вас. Вы просили в письме отправить к вам Дануську. Вы писали, что вас придавило балкой на пожаре, что вы чуть совсем не ослепли и хотите видеть дочь. Слуги взяли Дануську и уехали». «Горе мне!» — воскликнул Юранд. «Клянусь Богом, никакого пожара в Спыхове не было, и никого я за ней не посылал». Тут вернулся ксёнз Вышонок с письмом. Он протянул его Юранду и спросил. «Это ваш ксёнз писал?» «Не знаю. А чья печать?» «Печать моя. Что написано в письме?» Отец Вышонок стал читать письмо. Юранд слушал, хватаясь за голову. Когда ксёнз скончил читать, он воскликнул. «Письмо подложное, печать поддельная, горе мне! Они похитили мою дочь и погубят ее!» «Кто?» «Крестоносцы!» «Раны Божьи! Надо сказать князю, пусть шлет послов к магистру!» — воскликнула княгиня. «Иисусе милостивый, спаси ее и помилуй!» И она с криком выбежала из горницы. Юранд сорвался с постели и стал лихорадочно натягивать одежды на свое могучее тело. Сбышка сидел в оцепенении, но через минуту в ярости заскрежетал зубами. «Откуда вы знаете, что ее похитили крестоносцы?» — спросил ксёнз Вышонок. «Клянусь всем святым». «Погодите, так оно может и есть. Они приезжали в лесной дом жаловаться на вас, требовали возмездия». «И они похитили ее!» — внезапно воскликнул Сбышка. С этими словами он выбежал вон, бросился в конюшню, велел закладывать сани, седлать коней, сам толком не зная, зачем он это делает. Он сознавал только одно — надо ехать спасать Данусю, и притом немедленно, и притом в самую Пруссию. Надо вырвать ее из вражеских рук или погибнуть. Вернувшись в горницу, Сбышка сказала Юранду, что оружие и кони сейчас будут готовы. Он был уверен, что Юранд поедет с ним. Юноша пылал гневом, сердце его надрывалось от муки и жалости, и все же он не терял надежды. Ему казалось, что вдвоем с грозным рыцарем из Спыхова они всех одолеют, смогут ударить даже на всю крестоносную рать. В горнице, кроме Юранда, отца Вышонока и княгини, он застал князя и господина де Лорша, а также старого пана из Луголяса, которого князь, узнав о происшедшем, тоже призвал на совет, как человека разумного, отлично знавшего крестоносцев, у которых он провел долгие годы в неволе. «Надо действовать осторожно, чтобы горячностью не испортить дело и не погубить девушку», — говорил пан из Луголяса. «Немедленно дожаловаться магистру. Коли вы, вельможный князь, дадите послание, я поеду к нему». «И послание дам, и к магистру поедете», — сказал князь. «Клянусь Богом, не дадим погибнуть дитяти. Магистр боится войны с польским королем.